Как время беспощадно, дела его и свет. Ну, я умру, ну, ладно, с меня и спросу нет. А тот, что с нежным пухом над верхней губой, с еще не твердым духом, разбуженный судьбой, какой счастливой схваткой охвачен он теперь, подкованную пяткой захлопывая дверь, под звуки духовые, не ведая о том, как сладко все впервые, как горько все потом.